Петербургская классика. Вне театров, вне границ. Санкт-Петербург – город, в котором музыка живет в каждом уголке. Симфонии и камерные произведения звучат не только в величественных концертных залах, но и в стенах старинных соборов, в бывших бальных залах аристократических особняков и даже в библиотеках. Классическая музыка становится частью городской атмосферы, даря слушателям уникальные впечатления. Например, услышать камерные ансамбли, посетить музыкально-литературные встречи и вокальные вечера можно в Центральной библиотеке имени Лермонтова на Литейном проспекте или в концертном зале Российской национальной библиотеки на набережной реки Фонтанки. Помимо профессиональных музыкантов и артистов, там часто выступают учащиеся музыкальных школ и студенты, для которых эти площадки порой становятся первым шагом на творческом пути. В центре Петербурга, в ансамбле Воронцовского дворца на Садовой улице, скрывается мальтийская капелла. Камерное концертное пространство, история которого уходит в конец XVIII века и связана с именем императора Павла I. Как известно, этот российский самодержец был влюблен в историю рыцарства. И когда в Европе во время наполеоновских войн рыцари Мальтийского ордена лишились своего пристанища, Павел незамедлительно предложил им разместиться в России. Благодарные представители ордена назначили Павла гроссмейстером. Это был уникальный случай в истории, когда православный император возглавил католический духовно-рыцарский орден. О тех временах напоминает, например, Приоратский дворец в Гатчине, напоминающий небольшой средневековый замок, и восьмиконечные мальтийские кресты в декоре Воронцовского дворца, который стал штаб-квартирой ордена. Архитектору Джакомо Кваренги было поручено возвести на территории дворца католическую часовню. В 1800 году она была освящена архиепископом Станиславом Сестринцевичем. Когда мальтийский орден покинул Россию, в Воронцовском дворце разместили пажеский корпус. А капелла продолжала существовать как действующий католический храм. Представителей этой конфессии в Петербурге всегда было много. После Октябрьской революции и во дворце, и в капелле размещались самые разные организации. Пехотная школа Красной армии, Суворовское военное училище. Капелла в основном использовалась как клуб. Сейчас здание Воронцовского дворца занимает кассационный суд, а мальтийская капелла отреставрирована и используется как концертный зал, в котором звучит инструментальная и органная музыка. Кроме того, в здании капеллы работает музей истории кадетских корпусов. Вообще, органная музыка для Санкт-Петербурга – явление привычное. Причина в том, что в городе всегда проживало много выходцев из Европы, исповедовавших католицизм и лютеранство. Они создавали свои приходы, возводили храмы, в которых богослужения сопровождались мелодиями органа. Конечно, на этом инструменте можно исполнять и светские музыкальные произведения. И органы устанавливаются не только в храмах, но и в концертных залах. Но в Европе и Санкт-Петербурге он долгое время ассоциировался именно с духовной музыкой. Например, рядом с Невским проспектом на Большой Конюшенной улице в начале 19 столетия по инициативе финской общины Санкт-Петербурга была построена финская лютеранская церковь Святой Марии. Это не первый храм на этом месте. Первая деревянная церковь, основными прихожанами которой были финны и шведы, ставшие жителями нового города Петербурга, во время Северной войны появилась еще в 1734 году. Только в 1803 году храм перестроили и сделали каменным по проекту архитектора Готлиба Паульсона. Финский приход Святой Марии покровительствовал приютам для сирот и различным благотворительным организациям. В 1930-х годах храм был закрыт, и, подобно многим постройкам такого плана, некоторое время выполнял функции склада и даже общежития. В начале 1990-х годов приход был возрожден, церковь Святой Марии отреставрирована и восстановлена, практически исключительно благодаря пожертвованиям финских лютеран. Сейчас, помимо богослужений, там проводятся концерты органной музыки и вокальные выступления. На Невском проспекте, который издавна называют улицей веротерпимости, благодаря многочисленным храмам разных конфессий, по адресу дом 2224Б располагается Евангелическо-лютеранская церковь святых Петра и Павла, которую еще называют Петрикирхи. Заложили ее еще в 1728 году, и в то время храм был совсем небольшим. Но зато там имелся орган, причем, как утверждают источники, играл на нем Генрих Герпер, ученик самого Иоганна Себастьяна Баха. В XIX веке храм перестроили. Он стал полностью каменным, гораздо более просторным. У него появились две прямоугольные колокольни, а фасад украсили скульптуры апостолов Петра и Павла. Также интерьер украсили прекрасные витражи, и появился новый большой орган. В ногу со временем. Как и большинство современных храмов, Петрикирхи располагает собственным сайтом, на котором можно найти расписание богослужений и мероприятий. В советское время богослужения в храме прекратились, а на месте главного зала был оборудован бассейн. К сожалению, это сильно нарушило конструкцию и, как следствие, акустику здания. Особенно это ощущалось, когда храм вернули верующим, и там стали возобновлять богослужения и органные концерты. Полностью вернуть храм к исходному состоянию, убрав бывшую чашу бассейна, крайне сложно. Это потребует практически полной перестройки. Сейчас Евангелическо-лютеранская церковь святых Петра и Павла восстановлена. Там проводятся регулярные службы, концерты, а также экскурсии, посвященные истории храма. Особенной любовью посетителей пользуются именно органные концерты. Также на Невском проспекте находится католическая базилика святой Екатерины Александрийской. Ее адрес – дом 3234, корпус 1. Это один из старейших католических храмов России. Строить его начинали еще при Анне Иоанновне. Но по разным причинам строительство затягивалось и завершилось только в 1780-х годах. Прихожанами базилики святой Екатерины были многие известные петербуржцы. Например, строитель Исаакиевского собора Агюст Монферран. После революции базилика была переоборудована в склад и сильно пострадала от отсутствия должного ухода и пожаров. Храм восстановили только в 2000-х. Сейчас там проводятся богослужения и концерты классической музыки, в том числе органной. Свой орган имеется и в одном из красивейших лютеранских храмов Петербурга, в церкви святого Михаила на Васильевском острове. Это прекрасное здание было возведено в духе так называемой неоготики и вызывает в памяти соборы средневековой Европы. В советское время храм служил складом и цехом экспериментального завода. Сейчас он полностью восстановлен. А еще любители органной музыки могут посетить концертный зал Смольного собора. Многих удивляет этот факт, ведь храм изначально православный, а орган и инструментальная музыка в целом для православного богослужения не характерны. Но орган установили в начале 2000-х, когда службы в храме еще не были восстановлены, и он использовался как концертный и выставочный зал. Смольный собор – центральная часть ансамбля Смольного монастыря. Настоящее его название – Воскресенский Новодевичий. А свое народное название он получил потому, что строился на месте Смоляного двора. Строили его во времена императрицы Елизаветы Петровны, которая до безумия любила роскошь. Поэтому монастырский ансамбль, возведенный по проекту архитектора Франческо Растрелли, любимого зодчего императрицы, не навевает мыслей о самоотречении и строгости. Но все же это одно из самых замечательных архитектурных произведений северной столицы. И на него стоит посмотреть, даже если вы не планируете посещать концерты. На Кирочной улице внимание гостей города привлекает изящный бело-зеленый храм, главный фасад которого оформлен в виде круглой ротонды. Это лютеранская церковь Святой Анны, или Анненкирхе. Именно благодаря этой церкви улица получила название Кирочная. Возвели ее в 1770-х годах по проекту архитектора Юрия Фельтона. Прихожанами храма в разное время были такие известные петербуржцы, как художник Карл Брюлов, ювелир Карл Фаберже, ученый и педагог Петр Лесгофт, Врач Карл Рауфус. К началу 20-го столетия приход храма, по самым приблизительным подсчетам, составлял почти 12 тысяч человек. После революции Анненкирхе, как и множество других храмов Петербурга, была закрыта. В 1930-х годах в ее помещениях расположился кинотеатр «Спартак» и занимал их вплоть до начала лихих 90-х. Затем в здании начали проводить рок-концерты, а потом восстановили богослужение. Но, увы, вскоре в храме произошел серьезный пожар, и вся внутренняя обстановка выгорела практически полностью. Удивительно, но было принято решение сохранить интерьер храма именно таким, обгоревшим, проведя лишь легкую косметическую коррекцию. В Анненкирхе много лет проводились концерты, лекции, выставки, всевозможные мероприятия. Причем под сводами храма звучали не только классика и духовная музыка. Играли там и рок, и джаз. Храм участвовал в программе «Ночь музеев» и проводил праздники. Причем не только те, которые имели отношение к лютеранству. Посетители говорят, что обстановка всегда была очень атмосферная и вдохновляющая. Конечно, в храме продолжались и продолжаются богослужения. Правда, сейчас по состоянию на лето 2025 года имеется информация, что буквально через месяц-другой храм закроется на реставрацию, которая продлится около 2 лет. Годы не щадят даже каменные здания, и реставрировать их время от времени необходимо. Священнослужители и архитекторы утверждают, что никаких кардинальных изменений в облике Анненкирхе не произойдет. Но возможные перемены каждый может оценить самостоятельно, зайдя на сайт храма. Планируется сделать интерьер чуть более светлым, сохранив при этом его своеобразие. При этом многие мероприятия во время реставрации будут продолжаться, просто на других площадках. По адресу Большая Морская улица, дом номер 45, находится небольшой голубой с белым особняк. Он располагается на участке, который когда-то принадлежал Павлу Николаевичу Демидову, одному из богатейших людей в России. Демидов был также владельцем соседнего здания. Впоследствии дом номер 45 был продан княгине Вере Гагариной, поэтому сейчас его называют и домом Демидова, и гагаринским особняком. Но более всего он известен в городе как Дом композиторов или Дом Союза композиторов. Там располагается петербургский филиал этой созданной еще в советские времена организации. В относительно небольшом зале этого здания проводятся камерные концерты и творческие встречи. Недалеко от него, на набережной Мойки 122, в старинном великокняжеском особняке, находится Санкт-Петербургский дом музыки. Организация, которая была создана относительно недавно, в 2006 году. Она способствует популяризации и распространению классической музыки, проводя концерты, подготавливая молодых музыкантов к конкурсам и фестивалям. Здание, которое сейчас занимает Дом музыки, заслуживает отдельного рассказа. Оно строилось по проекту архитектора Максимилиана Мисмахера для великого князя Алексея Александровича, одного из сыновей императора Александра II. Императорский отпрыск был главой морского ведомства и адмиралом. Впрочем, особых талантов на этом поприще не проявил. Именно Алексея Александровича многие считали виновником неудач России в русско-японской войне 1904-1905 годов. В итоге он был вынужден уйти со всех занимаемых постов. Что же касается его дворца, автор проекта, архитектор Мисмахер, решил возвести нечто отдаленно напоминающее средневековые французские замки. Августейший заказчик был большим поклонником всего французского. Решетку ограды украшали монограммы из 2 переплетенных букв «А». После революции дворец национализировали. Там располагались то дом пионеров, то автошкола. И в итоге к началу 90-х от постройки остались практически рожки до ножки. К счастью, это интересное здание удалось восстановить. И его романтический облик вполне соответствует духу Санкт-Петербургского дома музыки.